«Да, древняя». «Иди», — сказала Лешви. «То, что я сделала сегодня, считаю одолжением тебе. Не забывай об этом». Венли запела в ритме подобострастия и быстро ушла. Тимбре ободряюще трепыхнулась. «Я фальшивая, сияющая», — сказала Венли. «Ты же знаешь». Тимбре снова запульсировала. «Возможно. Но сегодняшний день был шагом в правильном направлении».